ты меня слушаешь, парень?» «А что, прости?» Я вздрогнул, вырвавшись из плена задумчивости. Моргнул, сфокусировал взгляд на старике. Тот хмуро смотрел из-под лобья, сидя через стол. Лицо дампира выражало высшую степень неодобрения, а в голубых глазах сквозило настороженное любопытство. «Ты точно в порядке? Ночь прошла тихо?» Взгляд стал колючим и неуютным, на лбу собралась глубокая вертикальная складка. «Приборы ведь ничего не зафиксировали?» Вопросом на вопрос ответил я, пожав плечами. «Нет, но ты на себя не похож. Рассеян, без толков. Я 10 минут толкую о свежих новостях, а ты где-то в иных мирах». «Задумался о грядущем», — солгал я. Подхватил кружку и прихлебнул остывшего терпкого грога. Чтобы спрятать глаза, похрустел печеньем из сладких водорослей. «Наблюдательный какой. Но что прикажете рассказывать? Что привиделось, будто переместился из спальни в какую-то пещеру и болтал с монструозной дамочкой о клятвах, кормил кровью с ложечки и заключал сделки в лучших традициях страшных сказок Туату? Да сам потащит меня в тихую гавань, доказательств-то нет». Проснулся я в постели, запутавшись в промокших от пота простынях. Вокруг никаких теней, порталов в удаленные гроты, изморози, крови. Мерно гудели и тикали приборы дампира, шелестела вентиляция. Первым делом я проверил запястье, но обнаружил в мутной поверхности того же вихрастого светловолосого мужчину с трехдневной щетиной и блекнущими разводами вчерашних кровоподтеков на коже. Ошеломленного и помятого, с глазами как блюдца. Но ни свежих ран, ни царапин. Руку соднило в месте, где резал обсидиановым клинком, а татуировки местами воспалились. Но можно списать на фантомные боли после чересчур реалистичного кошмара. Я провел медитацию, использовал сканирующий артефакт, но выявил лишь чуть завышенный фон изнанки, что объяснялось срывом оков, как и предупреждал старик. И сам начал сомневаться, наяву ли видел ту пещеру. Загадочное существо. Сон, яркий сон, порожденный воображением и неприятными впечатлениями, усталостью. Но тогда куда подевались тени? Странно, но я не видел их, перестал слышать навязчивый шепот, побуждающий вернуться в фамильный грот. Еще недавно по несколько раз за день ругался на надоедливых тварей, отмахивался от мельтешащих перед глазами призраков, скрипел зубами от иллюзорной боли, а теперь с плеч будто свалился незримый груз. В теле звенящая легкость, разум чист и спокоен. Или, может, тени — побочный эффект некого семейного проклятия? А теперь я вернулся домой, успокоила внутренних демонов, и пришла пора смело продавать грот дядюшке. Гадать можно до бесконечности. Лучше подождать, чтобы решать, как поступить, убедившись в отсутствии симптомов. Заняться насущными делами. Проблемы, враги и долги ведь никуда не делись, как и завтрак. Немного успокоенный собственными измышлениями, я отставил кружку. Мельком окинул взглядом убранство столовой. Длинный стол, вырубленный из цельного куска камня, металлические стулья из хромированной проволоки, ажурные и хрупкие на вид. Ничего особенного. Те же отсыревшие портьеры, темные картины. Запах плесени и работающие через раз лампы, хрипящие на разные лады вентиляция. Под потолком и по стенам тянулась проводка, змеились латунные и медные трубки. У входа моргала зеленая лампочка. Кислорода и азота хватает. Углекислый газ в норме. Чего не скажешь о многих других помещениях, где индикаторы горят желтым или вообще красным. Главный атмосферный генератор запустить удалось, но воздуховоды кое-где забились, сломались отдельные вентиляторы и рекуператоры. Сколько же будет стоить содержание гигантских площадей? Мы маломальски обжили лишь несколько комнат, а в гроте подобных десятки. Склады, гардеробные, кухни и столовые, лаборатории и библиотеки, спальни, залы, гостиные. И сколько людей нужно, чтобы держать в порядке? Ведь помню, в моем детстве тут обитали куча слуг. Кто-то из родственников, постоянно приезжали и уезжали гости. А сейчас я с дампиром, как мыши в гигантской бочке. Похоже, вскоре прослыву лордом-голодранцем. Или придумают что-нибудь более искрометное. Гостиница, что ли, с фамильного гнезда сделать? Но материально не поможет. Возможная прибыль будет каплей в океане. К тому же совет лордов оскорбится, придумает наказание за попирание заплесневелых канонов чести. Старик кашлянул, и я встряхнулся, виновато пожал плечами. Прости, немного растерялся. Пока бежал, не задумывался. А сейчас пришло осознание. Вот за что уважаю старого корсара, так за способность чувствовать людей, понимать без всякой эмпатии. Но этого же следовало и опасаться, ибо читал и меня. Пусть не так легко, как других, волей-неволей я научился скрывать мотивы и порывы, но все равно просчитывал. «Точно», — кивнул я. Прожевал высохшее печенье, запил грогом и указал взглядом на газету в руках старика. «Ты о чем-то толковал? Расскажи еще раз». «Ненавижу повторять», — буркнул Уильям. Но смилостивился и прошелестел темно-желтой бумагой. «Свежая! Купил у мальчишки-разносчика с утра». «И что там, о светских раутах пишут? Или о выросших ценах на свинину болгов? Модный гностический прибор рекламируют для моментальных фотокарточек? Или войной с дальними стращают?» «Представь себе, нет, мистер Сарказм. Обои не на кампусе университета». «О-о-о!» Я помолчал, собирая мысли в кучу. А дампир выдержал трагическую паузу и значительно обронил. «И знаешь, чьих рук дело оказывается?» «Не томи!» — резко сказал я, подавшись вперед и забыв о печенье. «Среди тел зверски убитых студентов и преподавателей найдены записки с угрозами в адрес властей, с призывами закрыть Олд-Отер для инородцев», — вслух зачитал Уильям. «Чужакам тут не место, не место и предателям, особенно наживающимся на упадке старой воды, приглашающих учиться тех, кто потом будет разорять наши города и людей их населяющих. Но более прочих тут не место проклятым народам Фирболг и Таута-де-Даннан, что на пару с тыургами привели в мир сатану». Так значилось в послании, сообщил наш корреспондент. Особый советник при департаменте гвардии Ирвин Бир отказался комментировать происходящее, сославшись на конфиденциальность расследования, но призвал к терпимости. По нашим сведениям, конкретных имен виновников нет, но подозревается группа экстремистов, называющих себя армией старой воды. Преступники замели следы, устроив пожар, а затем скрылись через технические тоннели. «Чепуха какая-то», — озадаченно прокомментировал я, когда старик умолк. «Лиам и какие-то вшивые радикалы? Нет, он рад любой кровавой потехе, но фанатики вряд ли запишутся. И что за организация? Да с названием, от пафоса которого сводит зубы». «Может, и не чепуха», — ответил дампир. «Я навел справки». «Когда успеваешь?» — не удержавшись, изумился я. «Кто рано встает?» — начал старый корсар поучительно. «Тот в обед устает», — закончил я. «Ладно, к черту, давай оделим». У старика явно вертелись на языке ответные колкости. Но соблазн поборол, лишь глянул грозно. Отложил газету и наморщил лоб, вспоминая. В общем, ничего особенного, обычные слухи, но нехорошие. Тара понемногу закипает. В последние годы подняли головы разного рода реваншисты, желающие развязать войну. И неважно с кем, с дальними ли, с Туату, Нью-Вотером. Сам разумеешь, враги везде, их надо покарать. Желательно превентивно. В ход идут надуманные поводы, раздаются листовки, где рассказывают об избранности народа Олдуотера, о преступлениях чужаков. Власть же закручивает гайки и нещадно пинает наиболее наглых. По крайней мере, кого способна отловить. Но способности явно не хватает. Тут убили одного, там сожгли магазин или склад, разгромили грот. Вроде мелочи, а складывается в паршивую картинку. К тому же в последние годы действия маргиналов стали осмысленнее. Появились лозунги, ясные цели. «Не вяжется с бойней в библиотеке», — пробормотал я. «Слишком бессмысленно и кроваво даже для радикалов. Эта выходка скорее компрометирует, нежели укрепляет репутацию. Ведь там оказалась куча ни в чем не повинных местных, и листовки разложили на видных местах, будто специально». «Я тоже думаю, что подстава», — хмыкнул Дампир. «Но чья? Отец твоего дружка-поэта не так туп, чтобы изобретать подобные схемы. Действовал бы тоньше, заставил оступиться самим». Или специально изобрел пугало, чтобы в нужный момент победоносно чудовище уличить и прикончить. Может быть, и обратная ситуация. Да, отморозки нарочито напортачили, но сделали вид, что обнаглевшая власть пытается их, бедных, грубо подставить. На мой взгляд, слишком сложно. Скорее замешана третья сторона. Но кто? «А без знает», — фыркнул старый корсар. «Наверное, тот, кто создал Мстителя в маске. Политика же. Лорды всегда рвали глотки друг другу. И тут явно столкнулись интересы крупных акул. Кто-то финансирует протесты, рекламирует, афиширует. Но чтобы раскопать подноготную, нужно иметь агентурную сеть. Я бывший искатель, а не шпион. Нару еще скажу. А пока могу посоветовать элементарно не лезть в дерьмо. Будем считать, что вчера тебе не повезло. И если не станешь рисковать понапрасну, подобного не повторится». «Что еще?» — пропустив мимо ушей ворчание Дампира, сказал я. «Это только часть картины, если не ошибаюсь». «Да, закипает пролетариат», — ответил Уильям. «Уровень жизни упал. Слишком мало пространства, воздуха, еды. Мирные годы, если и пошли на пользу, то не Олдуотеру. Население растет, а работы и ресурсов не прибавляется. Новые гроты прорубают медленно. И тут в теплую воду падают камни радикалов. Во многом винят понаехавших, что забирают лучшую работу. Привозят товары, берут в жены самых красивых женщин. Местные богатеи озверели, обдирают плебс. Я слышал, количество бледных в катакомбах выросло вдвое. У работяг понемногу появляются лидеры. Пока кричат на площадях, но как только подрастут, какая-то из партий решит вложить деньги. Война выгодна слишком многим. Или маленькое уютное восстание. Ведь те же реваншисты десятилетия назад, по слухам, тоже сверкали голыми пятками. А сейчас, гляди, режут глотки гвардам и устраивают провокации. «Дела», — проронил я. А сам припомнил тот импровизированный протест, свидетелем коего стал по дороге в библиотеку. Назревали неприятности. Фергюс толковал о том же, и про реваншистов, но я как-то пропустил мимо ушей. «Зря. Если и безмозглый поэт проникся, то тебе тем более стоило бы. Наблюдай, слушай, запоминай и сопоставляй. Главное, чтобы отец безмозглого поэта твоего брюзжания не услышал. Но за наставление спасибо. И снова сарказм, парень. Прячься за ним, как за одеялом напуганный темнотой ребенок. Не волнуйся, тебя как лорда не утопят, угостят плетьми. А уж я как-то вывернусь. Гневно сверкнув глазами, Дампир с кряхтением поднялся со стула и принялся собирать грязную посуду на поднос. Я же сидел, осмысливая сказанное, пытаясь разложить новую информацию по полочкам. Что ж, Тара являлась клоакой, переплетением политических интересов. Если во время святых солнечных походов 300 лет назад имелась иллюзия сплоченности, то после окончания 30-летней войны с Туату и Болгами наступила эпоха относительного мира и раздробленности. Часть лордов покинула Олдуотер, вместе с ближним окружением отправилась покорять океаны, где со временем основала Нью-Вотер, а оттого, в свою очередь, лет через 100 отпочковался шельф. Оставшиеся же аристократы образовали совет, выбрали Гранда, систематизировали властные институты. Занимались и торговлей, и исследованиями, расширением жизненного пространства. Но реформы шли ни шатко, ни валко, в то время как молодые и голодные государства развивались гораздо быстрее. Первыми стали строить купола, первыми восстановили отношения с Фирболк и домом Лета Туату де Даннан, получив торговые преференции. Наверное, Олдуотер бы пал. Не в войне, а под тяжестью собственной закоснелости, амбиций и традиционализма. Да только почти все известные шахты Соларита, за редким исключением, находились внутри барьера. А еще новые государства страдали от набегов, так как находились на границе владений фоморов. Это уравнивало шансы, позволяло старым городам выживать и конкурировать, а иногда и диктовать условия. Владеющий Соларитом владеет и миром. Мог ли подумать Христос? Нет, не тот благостный Божий Сын, образ коего прописан в Новом Завете. Реальный Христос, несчастный, полубезумный раб-проповедник, мог ли помыслить, что найденный им на руднике тускло светящийся камень позволит выжить человечеству, что его возвысят и канонизируют после смерти как посланника Господа, и что обычный булыжник станет источником энергии и жизни, породит новую, мощную религию? Думаю, нет. Неисповедимы пути, выражаясь словами церковников. В любом случае, именно благодаря находке Христа мы дышим, получаем свет и тепло, топим лед над городами, чтобы сверху не подобрались вестники, питаем оружие и двигаем субмарины. И неважно, было ли то случайность или кость, брошенная милостивым Богом подыхающему человечеству. А Соларитом торгует Олдуотер, и даже Туата де Даннан просят скидки, договариваются. Как бы ни горды они были, но идти путем Фирболк и ковыряться на дне океана в поисках нефти, обитая на запредельных глубинах и при повышенном давлении, с риском потерять изначальный облик, им претит. Претит заправлять субмарины мазутом, пользоваться устаревшими технологиями, быть ниже сыновей Миля, ведь мистические способности не помогают во всем. Порой цена независимости слишком высока, и потому вокруг Тары страсти и политика, дележка власти и влияния, заговоры. Одни дома благоволят Нью-Вотеру, другие ведут дела с шельфом, третьи лоббируют интересы Туату. А над всей этой кучей малой стоит Грандлорд из дома Магград. За ним решающее слово, войска, банки. Насколько людей мечтают подвинуть избранную фамилию? Спят и видят себя в короне. Уверен, слишком многие. Вот и сдают карты, ищут комбинации и козыри. Порождают мстителей в масках, борцов за свободу или против засилья чужаков. Объединяются в союзы, предают и враждуют. Но надо ли участвовать в чужих играх? Ведь от заказа на летопись исхода смердит политикой, как дерьмом из канализации. Вернулся потому, что на кону стояли собственная жизнь и рассудок. Как только получу подтверждение, что неведомая напасть отступила, с удовольствием продам владение и свалю куда подальше. Поморщившись невеселым мыслям, я вздохнул и подобрал брошенную стариком газету. Мазнул взглядом по статье о бойне в библиотеке. Надолго задумался, глядя на смазанное фото десятков истерзанных тел, обгоревшего холла с развалинами столов. Перелистнул и начал читать заголовки из желания отвлечься. И верно, рекламы новых гностических приспособлений хватало. Заметки о происшествиях в Нижнем городе, некрологи, афиши театров и цирков, интервью с какими-то важными дельцами, разбор законодательных инициатив и заказные чернушные рецензии. Цены, болги, туату, строительство храмов, балы, концерты, преступления. Настроения вчитываться и вникать в жизнь давно чуждого города не было. Я знал, надо, но испытывал отвращение и апатию, и потому перевернул страницу, закрывая разворот. Собрался встать и пойти в ванну. Но тут взгляд случайно скользнул по фотографии какого-то священника на фоне изукрашенных фигурным литьем ворот храма. Я затаил дыхание, не понимая, что привлекло внимание. Наклонился и всмотрелся внимательнее. Изумленно приподнял брови. Быстро перевел взгляд на заголовок. «Абрахам Макмалоуни получает должность епископа». «Что?» Протерев глаза кулаками, вновь вчитался в текст. «Получает должность епископа ордена госпитальеров в епархии Тары». Лорд Ланти Макмалоуни поздравил сына и объявил большой прием в гроте фамилии 30 числа 2 месяца осени. Приглашены представители старших домов, а также высшее духовенство и военные чины. В программе анонсирована пышная церковная служба, бал и банкет. Выступление лучших музыкантов. С фотографии на меня смотрел высокий, не старый мужчина с цепким взглядом черных глаз, кривой улыбкой, коротким ежиком волос. Судя по властному лицу, расслабленной позе и широким плечам, далеко не аскет, а скорее политик от мира религии, но обряжен в черную рясу, на груди массивная цепь с медальоном в виде простого креста, заключенного в круг. В воображении сразу вспыхнула картинка, нарисованная повествованием монаха Айрина во время битвы в Лимбе. Изможденные теурги в ажурных доспехах из красной селенитовой проволоки покидают обитель, запечатывают врата артефактом, похожим на подвеску новоиспеченного епископа. «Да ладно!» Пробормотал я пораженно. Таких совпадений не бывает. Или случаются? Помедлив мгновение, я прикинул. 2 дня в запасе. Отмечать назначение епископа в Саймон не рискнули. Не к лицу для рода священнослужителей что-то затевать в языческий праздник. В день всех святых тоже не особо к месту. Так что решили чуть раньше. Но время есть. Если помогут Фергюс и Дампир, могу успеть. Рискнуть? Призрачный авантюрист в душе широко ухмыльнулся.